185. Мы очень расположены к словам, где входит понятие «благо». Но одно из них совершенно противоречит нашим обычаям. Это благополучие. Действительно, исследуйте историю человечества и убедитесь, что никогда ничто великое не созидало среди благополучия. Давно твержу о благословенных препятствиях, но мало кто любит борьбу в подвиге. Между тем неминуемо приучиться к борьбе, ибо иначе нельзя закалить клинок духа. И для земного продвижения, и для дальних миров необходимы препятствия и умение побеждать их. Успокоение непригодно для иерарха.